Глава 3. Спал я довольно плохо. А как еще можно спать на ветке, будучи привязанным веревкой? Внизу спал Мишка, благодаря чему я был уверен, что хотя бы не умру во сне, как мой отец. При первых же лучах солнца мы отправились в путь. Мишка пошел со мной. Видимо, ему тоже не очень хорошо живется в лесу. Впрочем, я не был против. Спустя пару часов мы все же дошли до маяка. И вот тут я пожалел, что пришел сюда. Это больше не село. Свалка трупов, не более. Запах мертвых тел чувствовался еще за километр. Но я должен был это увидеть. Увидеть, чтобы тут же опорожнить свой желудок. Части тел людей, кажется, были повсюду. На крышах, на заборах, деревьях. Части тел свисали из окон, а земля была красной от крови. То, что здесь произошло, нельзя описать словами. Это просто кошмар. Миша воротил нос, но был спокоен. Поэтому я решился пройтись и проверить пару знакомых дворов. Сразу же заглянул к Коле. Его дом был ближе всех. Но внутри никого не было, только останки прошлых хозяев. Пройдясь вдоль стены, пару раз позвав живых, я двинулся дальше. Дома пустовали. Говорить громко я боялся. В голове витали мысли. Может, я и правда с ума сошел? Может, все это игра моей фантазии? Дай-ка вспомню. Что мы проходили обо всем этом по курсу психиатрии? У психически больных людей полностью отсутствует критичность по отношению к галлюцинациям. Печально. Значит, скорее всего, все это правда. Но не факт. Все же, может, сон или я впал в кому? В своих размышлениях я дошел до Мишкиного дома. Здесь картина не отличалась особой новизной. Медведь фыркнул. Вот оно что. Уже пару минут меня напрягало что-то. Нос неприятно щиплет. Странное чувство. Надо разобраться. «Есть кто дома?» Тишина. Крикнуть громче. «Живые есть?» Шуметь сильнее боюсь. В ответ тишина. Что же тут не так? Интересное кино. Возле входа в подвал поломанные сигареты. Сверху на них молотый перец. Всего этого добра много, и оно неприятно щиплет слизистую носа. Дверь накрыта ковриком. Снаружи закрыта на щеколду. Открыв замок, спускаюсь в подвал. Темно, а фонарь как назло сломался, как и генератор. Достал свечу, зажег. В углу лежит что-то маленькое и белое. Рассмотрев внимательнее, начинаю видеть. Маленькие ножки, ручки, белые волосы. «Настька! Дочь Миши! Подбегаю к девочке! Пульс есть! Видимо, оголодала! На руки и ходу! Дальше ходить не стал, слишком опасно! Ладно сам, но Настеньку надо вытащить, несмотря ни на что!» Костер мерно потрескивал. Миша ушел искать пищу, а я же готовил суп. Девочку надо кормить. Она сильно оголодала, поэтому, приготовив маленькую порцию супа, я разбудил ее и накормил жидкой едой. Сейчас ей лучше кушать маленькими порциями. Человек может прожить без еды месяц, но вот 7-летней девочке недели за глаза хватит. А сколько она там была, неизвестно. Настя, покушав, тут же заснула. Будить ее я не стал, лишь приготовил новую порцию, но уже больше, для нас обоих. Вечером она проснулась сама, посмотрела на меня, но ни слова не произнесла. Вечно веселая Настя. А заткнуть ее, наверное, было просто невозможно, да и не хотел никто ее затыкать. В ней будто сама жизнь плескалась. Всегда веселая маленькая девочка сидела напротив меня и ни слова не говорила. Она просто смотрела в костер и молчала. Я попытался ее разговорить, но она никак не реагировала на мою речь. Перестав мучить ребенка расспросами, я постелил ей и сел рядом. Она очень быстро заснула, но спала беспокойно. Крутилась, стонала и кричала. Безмолвно, не издавая ни единого звука. Ее рот открывался так сильно, что я боялся, она вот-вот вывихнет себе челюсть. Что же пришлось пережить бедной девочке? Через пару часов пришел Мишка. Он лег у моих ног. Поглаживая этого уже, наверное, не дикого зверя по холке, я все думал, что делать. Не могу же я Настю в лесу растить. Да и небезопасно больше в лесу. Чужой он стал, не мой. В любом случае надо идти в город. Сначала дойду до Отрадной, осмотрюсь, а оттуда уже к Невинке. Хорошо было бы найти авто. Желательно грузовое, чтобы Мишку посадить. Авто я нашел. И не одно. По дороге многие автомобили стояли без водителей. Многие с ключами в замках зажигания. Однако ни один автомобиль я завести так и не смог. Никак на поворот ключа не реагирует. Ну, не могли же у всех сесть аккумуляторы. Кроме машин, мне посчастливилось найти пистолет. Валялся в крови рядом с полицейской машиной. Вроде целый, но стрелять отказался. Может, что-то все-таки сломалось от падения. Оружие мы разбирали в армии, в том числе и ПМ. Так что надо разобрать и посмотреть. Решил заняться этим на привале. Я все пытался разговорить Настю, но добился только того, что она начала кивать в знак согласия или головой махать в знак отрицания. Таким образом, я узнал, что бойня в селе прошла в тот же день, когда я бился с вепрем. Монстры, а это были именно они, появились утром. Она не знает, как и откуда. Отец просто спрятал ее и засыпал дверь табаком, велев не произносить ни звука. Это все, что она знала. Я не стал спрашивать, что она могла слышать. И так понятно. Устроившись на привал, я первым делом занялся изучением найденного оружия. Перебрав его несколько раз, так и не обнаружил неполадок. Однако, когда высыпал порох, понял причину. Порох не горел. Хотя странно, капсюль ведь тоже не взрывался. В общем, я убрал пистолет подальше и занялся делами насущными. На следующий день нам повезло больше. На лугу, что мы проходили, паслись лошади. Поймать коня не так просто, как кажется. Благо, я парень сельский, и коней не понаслышке знаю. Седла у меня не было, поэтому набросил свой плащ тыльной стороной, закинул Настю и запрыгнул следом. Как-никак, конь быстрее, чем ноги. Для Миши это тоже проблемы не составило. Несмотря на свой вес и косолапость, медведь мог передвигаться довольно быстро. В пути нам встречались разные твари. Многие пытались нападать, но часть я снимал с арбалета, часть Миша убивал парой ударов. Таких серьезных врагов, как вепрь или те кошки, не встречалось. И чем дальше мы отходили от маяка, тем слабее становились монстры. Однако даже самые слабые из них запросто могут убить безоружного. Различные псы, волки, лисы и даже какие-то белки. Проезжая возле реки, мы нарвались на помесь крокодила и рыбы. Перед был с лапами и огромной пастью, а зад с рыбьим хвостом. Правда, полностью покрытый желтой цвета песка чешуей. Но от него мы просто сбежали. Не очень хочется встречаться с подобной тварью. В отрадной нас также ждала разруха и засохшая на солнце кровь. А по улице ходили громадные крысы. Не останавливаясь, мы двинулись дальше. До Невинки было километров 50. На лошади мы ехали со скоростью 4-5 километров в час, а значит, потребуется часов 11-13. Остановившись на ночлег недалеко от Отрадной, мы провели ночь. К нам пытались заглянуть какие-то маленькие зеленые существа, очень смахивающие на гоблинов. У них были палки и маленькие луки. Но особых проблем они не доставили. 9 гоблинов были убиты нами минут за 10. Их луки не пробивали шкуру Миши, а я стрелял из арбалета, пока они пытались убить моего лесного друга. Признаться, если бы не он, я бы давно был мертв. После этих незваных гостей нас больше никто не потревожил. Утром мы выдвинулись в сторону Невинномыска. Невинка встретила нас холодным ветром и холодными же взглядами. Медведя я оставил в лесу, чтобы, не дай бог, не пристрелили с испугу. Признаться, увидев военную заставу перед городом, я чуть не запрыгал от радости. Люди, живые люди! Никогда не думал, что буду скучать по ним. Но жить недалеко от села, зная, что рядом есть люди, и бояться, что вас осталось всего двое во всем мире — разные вещи. Несмотря на то, что застава была военная, встретили нас не дулом автомата, а луками и арбалетами. Что, признаться, ввело меня в ступор. На поясах висели различные ножи. У одного парня был мачете, другой держал на плече большой пожарный топор. «Кто? Откуда? С чем? Зачем?» — начал опрос высокий парень с топором на плече. Нашивок никаких не было, просто униформа, без погонов и иных опознавательных символов. «Мы с села Маяк. Там сущий ад. Вот ищем живых». «Маяк? Это где?» «Западнеотрадный». «Ты чё, парень? Харе мне лапшу вешать! Мы и до отрадной-то добраться не можем, а ты говоришь западней. Там же мобы уровней 10 и выше, а ты говоришь, что прошел там. Я не совсем понимаю твою речь, но да, я там прошел. Не один, правда. Что, девчонка мобов резала? Значит, мобами вы этих монстров называете? Нет, конечно, монстров мы с Мишкой убивали. Если убежать, конечно, не могли. С каким таким Мишкой? И где он? Мишка — это медведь, друг мой. Он тут недалеко. Я могу его позвать, если вы обещаете не стрелять. Не боись, не застрелим мы твоего дружка, — хмыкнул странный солдат. Миш, вылазь, не бойся! После моего крика Мишка неуверенно начал выбираться из кустов. Ёп! Служивый тут же вскинул топор, а четверо его друзей нацелили на моего друга луки и арбалеты. Еще один солдат выхватил мачете. Ты обещал не стрелять. Он что, твой? Ну да. Точно? Ну-ка, отошли его обратно в лес. Миш, вернись в лес. Оскалившийся и готовый к атаке медведь все же послушался и двинулся обратно в кусты. Хрена ты пета себе отхватил? Ты где его взял? Там больше нет. Вы меня пустите? Да, конечно. Пройдешь сперва к толстому. Он на воротах подсчеты ведет. Скажет, куда дальше. А вот что с петом твоим делать, я даже не знаю. Ну, он может и в лесочке рядом побродить. Никого не тронет, обещаю. Хорошо, а я Суворову доложу, что так и так. Дальше пусть он думает. Я пожал плечами и поехал дальше. Оказывается, на коне не только я разъезжаю. Вдалеке прокатила телега, запряженная двойкой. Подъехав к воротам внутри рукотворной баррикады, я остановил коня. За столом сидел пухлый юноша в очках. «Чего тебе?» «Ребята на посту сказали у тебя отметиться». «А ты что, новенький?» «Ага». Очкарик достал толстую тетрадь, открыл на середине. «Фамилия, имя, отчество полностью. Если есть ник, то давай и его». «Не Рим, Олег Федорович, а ник это что?» «Ты что, нуб?» «Какой нуб?» «В игры компьютерные не играл никогда». «Играл. В КС играл, в героев третьих и пятых, да и другие стратегии. А в онлайн?» «Зачем? В них же смысла никакого. Ни начала, ни конца. Зачем в них играть?» «У-у-у-у!» — поднял брови толстяк. «Точно, нуб! Ты меня сейчас оскорбил?» «Нет, что ты! Нуб — это что-то типа новый игрок». «Какой еще игрок? Ну так вся наша жизнь теперь игра?» — хмыкает местный секретарь. «Так, а ник есть?» «Для нубов поясню, ник — это прозвище. Олегов-то у нас вон полтетради». «А-а, Лешим кличут». «Так и запишем. Леший!» — склонился над тетрадью толстяк. «Так, а уровень какой?» «Какой нахрен уровень? Ты издеваешься надо мной?» «Ох, как же с тобой тяжело!» Очкарик возвел очи к небу. «В верхнем левом углу интерфейса посмотри». «Какого еще интерфейса, твою мать?» Я начал конкретно закипать. Вроде русский парень, а говорит так, что ни черта не понятно. А чувствовать себя тупым, ой, как неприятно. «Колобок, закругляйся парня троллить. Он, между прочим, питовод. Своими глазами его медведя видел», — проорал с заставы парень с топором. «Серьезно? А откуда?» «Да иди ты знаешь куда». «Паря, не кипишуй», — подошел ко мне парень с топором. «Колобок тут с утра до вечера свои писюльки пишет. Скучно ему. Он же раньше важным человеком был. Лидер неизвестного клана в линейке. Я, кстати, топор, будем знакомы». «Леший», — пожал я протянутую руку. Не похож он на плохого человека, и раз уж он кличкой представился, я решил также ответить. «И ничего не неизвестного, мы город в свое время взяли», — подорвался покрасневший, как помидор, Колобок. «Да-да, и где твоя линейка сейчас? Где вообще все игры, вся техника и прочее? А? В жопе. Вот где». Толстяк надулся и сел на стул. «Уровень!» — сердито выпалил очкарик. Я вопросительно посмотрел на топора. «Смотри, у тебя надписи всякие перед глазами должны быть». «Были, но пропали. А это нормально?» «Да, сейчас у всех так. Ты, видимо, дал им команду исчезнуть». «Было такое». «Тогда просто скажи. Открыть интерфейс». Я послушно повторил за служивым, и глаза мои заслонили различные надписи, перекрыв весь обзор. «Я не вижу ничего. Надписи какие-то весь обзор закрыли». «Скажи, закрыть вкладки». Я снова повторил за топором. Большая часть надписей исчезла. Остались только какие-то картинки. Но разглядеть что-то не получалось. Стоило только перевести взгляд в угол, картинки тоже перемещались. Заметив мои мучения, топор снова подсказал. «Не смотри на них, как на что-то реальное. Попробуй абстрагироваться, и сможешь разглядеть». Я все выполнил, как сказано, и правда, смог разглядеть иконки. «Так, а теперь взгляни в верхний левый угол». 18, назвал я цифру. «Сколько? Да ну нах!» — одновременно воскликнули мои собеседники. 18? А что?» «Что?» — вновь поднялся колобок. «Да у нас во всем городе только у Сыча 12-й, и то мы на него молимся. У большинства и 3-го уровня нет». «Подожди, уровень как в игре, что ли?» «Дошло. А ты, наверное, параметры не раскидывал и скиллы не брал». Топор посмотрел на мой недоумевающий взгляд и начал объяснять. «Ну, параметры — это твои показатели. Сила, ловкость, выносливость, телосложение, интеллект, мудрость, удача и воля. Их можно повышать с каждым уровнем. А скиллы — это умения. Квадратики такие снизу. Их тоже можно выбирать». «А, иконки есть. Брал, значит?» «Не, сам не брал. Если только случайно. А что за квадратик слева с зеленой полоской?» «Я Хезе. Посмотри на него, должно объяснение вылезти». Посмотрев на квадрат, я прочитал вслух. «Питомец, медведь, 15-й уровень». «И правда питовод. Парень, да ты находка для нас». «Слушайте, я знать не знаю, что все это значит». «Ладно, не нервничай. Сейчас сходим к шефу, там разберемся». «Фамилия, имя, отчество девочки?» — все еще сердито спросил колобок. «Горностаева Анастасия Михайловна». «Уровень? Будь это обычная девочка, я бы сразу записал уровень 0. Но так как она с тобой приехала, боюсь что-то утверждать». «Насть, ты знаешь, какая циферка у тебя наверху слева?» Настя отрицательно покачала головой. «Ее тоже надо научить пользоваться интерфейсом. Разберусь только сначала сам». «А что это вообще за девочка? Судя по всему, не дочь», — заинтересовался топор. «Дочь друга». «А чего молчит?» «Молчаливая она». «Запишите 0, какая разница?» «Ну ладно, идите к шефу». Колобок нас наконец-то отпустил, и мы с топором пошли к зданию Белого дома города.